присаживаясь к кухонному столу и стыдливо оправляя ночную рубашку. Надеть халат она не решалась, поскольку Ваня проснись он, трудно было бы объяснить, почему жена не только не спит, но и спать не собирается, а разгуливает среди ночи по квартире в халате. Что делать? Повторил Липочкин вопрос Роман и принял неожиданное решение. Глафире надо звонить, возможно, она обнаружила труп и уже вызвала милицию, пока мы тут Ваню кашами кормили. Липочка схватилась за голову. Какой ужас! Я о том согласился с ней Роман и добавил. Жрать-то я по-черному хотел, но вернемся к трупу. Продолжил он. Раз труп пропал, значит, Глафира дома. Или она, или ее муж. Берите телефон и звоните. Липочка глянула на часы и растерялась. Как же звонить, когда на часах без 15:05? Согласен, разумно дождаться утра. Но с другой стороны, если она вызвала милицию и милиция приходила, то могли бы случайно услышать? Могла. А услышав, могли поинтересоваться, как у подруги дела. Разве не так? Так. Согласилась Липочка. Она поняла, что ему не терпится выяснить, куда делся труп бандита. Ей самой не терпелось. Она еще раз посмотрела на часы и сказала, не надо звонить. Сразу к Глаше пойду. Роман насторожился. «А что ей скажет, если она спросит?» «Обязательно спросит», — заверила Липочка. «Как не спросить, если я среди ночи вдруг к ней захожу? Вот только будить Глашу опасно. Очень этого не любит она». «Начнет ругаться». «Черт с ней, пусть ругается», — отмахнулся Роман. «Что вы ей скажете? Почему разбудили?» Липочка схватилась за живот. «Колики начались, скажу. Глаша поверит. У меня было такое однажды, когда я пирожными объелась. А у Глаши все желудочно-кишечные лекарства в аптечке есть. Ее муж частенько животом болеет». Такое объяснение удовлетворило Роман. Он кивнул Липочке на дверь. «Идите». И бедняжка прямо в чем была, в том и пошла, втянув голову в плечи, выползла в ночнушке на лестничную площадку. У Глашиной двери нерешительно остановилась и струхнула. Липочке казалось, что у нее на лбу крупными буквами выступило все. И про Романа, и про труп. Впрочем, про Романа она уже не боялась. Только про труп. «Как буду выкручиваться?» – горестно подумала Липочка. И о чудо! Услышала вопли из квартиры Пончиковых. С этого момента все как по маслу пошло. Липочка утопила кнопку звонка. Глафира открыла дверь. И без всяких вопросов бросила на шею подруги. «Он в могилу меня сведет, этот урод!» – зарыдала она, начиная излагать свою повесть прямо в прихожей. «Что случилось?» – испугалась Липочка. «Что случилось?» Глафира оттолкнула подругу и приняла воинственную позу. Подбородок вверх, ноги на ширине плеч, руки в бока. «Пончиков, сволочь, устроил скандал», — бодро сообщила она. Тут только Липочка заметила, что лицо подруги украшено изумительным фингалом, ярко расцветшим под правым глазом. Пончиков был левша. «Глаша, да что у вас случилось?» — хватая за сердце, воскликнула Липочка. Но Глаша ответить не успела. Ответил сам Пончиков. «Проститутка!» — пьяно проревел он из комнаты. «Наставила мне рога! Мужу родному рога наставил! До чего дожил! Я рогоносец! Рогоносец!» Услышав эту чудовищную правду, Глафира изменилась в лице. «Ха! Что я слышу? Пончиков, ты еще и урод!» — закричала она. Телом устремляясь к супругу, а глазами обращаясь за сочувствием подруги. «Видите ли, я ему наставил рога, а на чем бы ты, пьянь, домой возвращался?» С ненавистью прокричала она в глубину квартиры, тут же проворковала Липочки. «Пойдем на кухню покурим». На кухне, жадно затягиваясь дымом, Глафира поведала. «Представляешь, испортил мне всю малину, урод, да еще и возмущается, драться лезет. Видишь, какой фингал наварил!» «Как же это случилось?» — воскликнула Липочка, девясь на синяк подруги. «Все как обычно. Доброта меня подвела. В кои веки собралась развлечься. Так занят мне пьянь по мобиле, возвращаюсь. Точнее, командировка не состоялась совсем. Радуйтесь ему, уроду!» Я с дура обрадовалась, помчалась домой. «Вижу, не шибко пьяный, кое на что еще гожий. Короче, все чин-чином постель легли. Так не так, но все же муж, надо изредка и с ним в постель ложиться», — объяснила Глафира свое нестандартное поведение. «О, проститутка!» — тут же донеслось из комнаты. «Наставляет мне проститутка рога, каждый день наставляет рога!» — Для себя же пьяни стараюсь, для устойчивости твоей. Да только ты уже и на рогах не стоишь», — отразила удар Глафира. И с чувством выполненного долга продолжила свой рассказ. «Лежим мы, значит, с Пончиковым». Тут душа ее вскипела, она не выдержала и снова отвлеклась на мужа, прокричав во все горло. «Просто лежим. А что с тобой, с импотентом, еще можно делать? Каждый день на рогах. Пончиков, ты алкоголик. Алкоголизм – смертельная болезнь. Ты загнешься от цирроза печени. Попомни мои слова». «А ты от СПИДа», – прилетела из комнат. «Проституция уже тоже смертельная болезнь. Ах ты!» Глафира поджала губы и сузила в щелке глаза. Спешно придумывая в ответ что-нибудь позабористее, но Липочка рассердилась. «Хватит вам ругаться, Глаша, не за этим к тебе пришла, рассказывай. Что дальше-то было?» «Дальше лежим, послушно продолжила Глафира, лежим. Я баба упрямая, ты меня знаешь, зря что ли ночью пропадать? Короче, Пончикова настраиваю, стараюсь. Да вижу, дезертировать собрался гад». Вскочила прислушиваться, я спрашиваю, «Ты что?» «Тише, — говорит, — кто-то в соседней комнате топает». «Я вскипела, ах ты пьянь, импотент, с поля боя хочешь удрать?» «Да я нафиг тебе не нужен», — тут же занеслось из комнат. Проститутка заметала следы. «Кто-то мечется, ей газит, страсть передо мной разыгрывает, а сама каждый день наставляет рога». «Нет, это надо же!» — Глафира беспомощно уставилась на подругу. «Раз в жизни не согрешила и тут же попалась. Пончиков, слышишь?» Пламенно обратилась она уже к мужу. «Да не твои это рога, не твои. Это я тебе как последнему...» «Му, многоточие, придурку, говорю». «Да что у вас тут произошло?» — возмутилась Липочка. «Расскажет мне кто-нибудь или нет?» «Я расскажу», — пообещала Глафира. «Мы и сами не поняли, что произошло. Топот был, оказывается, на самом деле. Хоть здесь Пончиков не соврал. Каждый день пьянь меня надувает. Как тут верить ему? Короче, я вышла из спальни. А в прихожей чужой мужик, мой замок, зараза, тиранит. Из квартиры выйти пытается, а и Пончиков храбрец тоже вскочил. Ах, вот она что орёт, твой хакль, где ты его скрывала? Ну и катавасия между нами пошла, я знамо дело отпираться, хакль, если и чей, так не мой. Здесь здоровьем своим поклянусь, не солгу, единственное, что осталось в этой жизни у меня, так это мое здоровье». Из комнат Пончиков просился всей страстью, присущей нетрезвому человеку. «Хаха, не твой, а чей? Чей?» Глафира яростно сплюнула. «Тьфу! Да не знаю, я не знаю. Может, ты этому пьянь поверить?» В ответ незамедлительно последовало. «Не могу». Глафира снова беспомощно уставилась на подругу. «Но как с уродом таким говорить? Липка, объясни Пончик хоть ты, что с калеками я не сплю. У мужика вся голова перебинтована. Сразу видно, что чей-то муж очень не вовремя свернулся домой. А Пончиков, блин, ко мне презирает. Ты его бил?» – заорала на мужа. «Бил? Не бил. А голова перебинтована, значит, это не мой хахаль». «А чей?» – яростно вопросил Пончиков. «Во, любопытно!» – нервно заржала Глафира и компетентно ответствовала мужу. «А я откуда знаю? Шалав полный дом, а ты у меня спрашиваешь? Сколько раз тебе говорила, балкон закрывать надо. Не закрыл, вот теперь не задавай вопросов. Представляешь, пожалуйста, на Липочке. Никогда не закрывает балкон, урод. Вот уже хакали чужие через косяком. Пончиков, разоришь ты меня, скотина». Липочка не верила своим ушам. «Это что же выходит, жив бандит?» «Я его не убила», — обрадовалась она и поспешно спросила. «Глаша, а что всем с перебинтованным было?» «Ничего, пока Пончиков фингалом не ставил. Перебинтованный, дверь открылась, бежал. Кто он, откуда шел, так и не узнали. Мелькнул, зараза, я даже не разглядела его лица. А ты с чего это вдруг так им заинтересовалась?» И тут Глафиру осенило. Липочка по обыкновению так упивала своим счастьем, что не замечала чужих проблем, даже зависти чужой не замечала. А тут порежет и заинтересовался. «Липка, черт возьми! Уж не от тебя ли этот перебинтованный уходил?» Игриво толкая подругу в бок, спросила она. «Не от меня», — ответила Липочка и густо покраснела. «Ай, Ешкин кот!» — поразилась Глафира. «Неужели наш Ваня вернулся? Ну и дела!»